Давай же, уже делал этот трюк в прошлом, нужно научиться ему заново. Напрячься пришлось прилично, но результат меня приятно удивил. Дело в том, что мои способности могли иногда выдавать числа и статистические данные, если я правильно настраивал их перед этим. Таким образом, я всегда мог получить уровень артериального давления, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, а также рост и вес пациента. Но все эти показатели легко вычислялись и без клеточного анализа, а вот количество клеток крови и весь общий анализ в целом можно подсчитать только на моем нынешнем уровне сил. Я приложил больше усилий, чем планировал, но у меня все получилось. Перед глазами появились числа. Эритроцитов менее 2 единиц, умноженных на 10 в 12 степени. Гемоглобин ниже 70. Кошмар. Это очень мало. По-хорошему пациента вообще стоит госпитализировать. Цветовой показатель и размер эритроцитов тоже определился благодаря моим новым возможностям. И там был настоящий кавардак. Одни клетки больше, другие меньше. Две анемии разом. И Надзаки-сан, а как вы вообще питаетесь? Поинтересовался я. Ну, я ем мясо, если вы к этому клоните. На диете не сижу, пожал плечами он, но слабею с каждым днем. Что-то здесь не так, слишком уж сильно снижение всех показателей. Должна быть мощная острая причина такого ухудшения. Нужно ее найти и поскорее. Я перестал играться с клеточным анализом и принялся исследовать организм больного. И нашел, где таится главная проблема. Что это такое? Болезнь Крона? Пока что сказать трудно. Весь кишечник и Надзаки часть желудка резко воспалены. Видимо, пища плохо всасывается, поэтому клеткам крови и не хватает двух самых важных компонентов для созревания – железа и витамин В12. Сакамото-сан, общий анализ крови пациента, скомандовал я. И Надзаки-сан, предлагаю вам лечь в терапевтическое отделение. Сегодня ночью дежурю я. Так что, перед тем, как передать вас другим врачам, смогу провести все необходимые обследования. «Согласны, начальник меня убьет», – нервно хохотнул он. «Не убьет, вы имеете полное право на больничный», – ответил я. «Кстати, напомните, а кто заведует вашей лабораторией?» «Канамари Ринтера», – ответил Инадзаки, поежившись. «Ох и неприятный же тип, так и думал, что судьба еще вынудит нас с ним пересечься. Странно, но он ведь раньше был в совете директоров, с каких это пор он начальник лаборатории?» Инадзаки Тамура, будто прочитав мои мысли, произнес. Канамари-сан ушел из верхушки Ямамото Фарм после того, как его исследования не окупились и препарат провалился на клинических испытаниях. Теперь он работает вместе с остальными фармакологами. «Ясно», – кивнул я, – «но мне плевать на его мнение касаемо вашей работоспособности. Я считаю, что вам нужно сдать анализы и госпитализироваться. Срочно. Мне его анализы уже не нужны, но для госпитализации требуются аргументы, которые подтверждают диагноз. Поэтому немного помотать по кабинетам его все-таки придется. Ладно, Кацураги-сан, если считается необходимым, кладите», – кивнул он. «Хоть со здоровьем своим разберусь». «И еще», – продолжил диктовать назначение я. «Сакамото-сан, позвоните, пожалуйста, эндоскопистам. Пусть выделит талоны для экстренного ФГДС и колоноскопии. Хотя, с колоноскопией вряд ли выйдет. Нужна подготовка». «Колоноскопия», – испугался Инадзаки. «А это обязательно? Причем здесь моя анемия, связь прямая, Инадзаки-сан, готов поспорить, что причина лежит в кишечнике и желудке. У вас явно присутствуют два синдрома, мальдигестия и мальабсорбции. А это еще, что за дрянь такая?» Прошептал он с такой интонацией, будто я поделился с ним каким-то сокровенным секретом. «Нарушение переваривания и всасывания пищи», — объяснил я. Причину этих двух синдромов целое множество, от воспалительных процессов в кишечнике до ферментной недостаточности поджелудочной. Поэтому и настаиваю на госпитализации. Понимаю, что это накладно и стоит недешево, но так мы точно сможем выявить все причины. Убедили, Кацураги-сан, кивнул он. Давайте все направления, я готов госпитализироваться. Работы накопилось немало, и Надзаки ушел проходить подготовительные процедуры перед госпитализацией, а я осознал, что у меня в подвешенном состоянии находится целых 3 пациента, и велика вероятность, что в один прекрасный момент во время моего дежурства, они все рванут разом, словно 3 ядерные бомбы, и мне придется метаться из отделения в отделение. С выпадением прямой кишки нет никаких загадок, я точно знаю, как будут лечить шиногури, но мне бы очень хотелось поучаствовать в этой операции, поскольку ранее я еще ни разу не оперировал эту область. С Ацухитой и Надзаки все гораздо интереснее. В первом случае – опухоль головного мозга, а во втором – неизвестное заболевание кишечника, которое вызвало тяжелую анемию. Дофамин шкалит, мне хочется взяться за все и сразу, но лучше разрешить все проблемы по порядку. Я набрал номер Асакуры Джуна. «Асакура-сан, как там обстоят дела с Ацухита-сан?» – поинтересовался я. «Изучили МРТ головного мозга, Кацураги-сан, у нас проблемы», – пропыхтел он. «Я уже оперирую его». «Что?» – удивился я. «Шутите? Какие там шутки?» – воскликнул он. «Медсестра телефон у уха держит, руки заняты, опухоль большая, начала давить на другие отделы мозга, поэтому пришлось бросить прием и экстренно приступить к операции. Мы точно об одном пациенте говорим», – не поверил его словам я, когда он был у меня. Фразу я так и не договорил. «Не стану же я заявлять, что анализ не показал увеличения опухоли, но она не была настолько большой. Операцию еще час назад можно было счесть плановой. Не могло же новообразование вырасти за какие-то минуты. Что-то здесь не так, неужели я упустил какую-то важную деталь? Я присоединюсь к вам через 10 минут», – произнес я и положил трубку. «Сакамото-сан, как только вернется Инадзаки Тамура, отправляйте его с направлением в терапию. Мою подпись вы знаете, как подделать». «Хорошо, Кацураги-сан, без проблем», – кивнула медсестра. Однако уже на пути в нейрохирургию меня потревожил другой телефонный звонок. На этот раз звонил Рейсей Масаши. «Да, Рейсей-сан», – ответил я. «Кацураги-сан, тут такое дело. В общем, мне нужна ваша помощь», – заявил он. «Только не это. Бомбы взорвались быстрее, чем я думал. Рейсей-сан, у меня два экстренных больных. Похоже, операцию с лечением пролапса мне придется пропустить», – сказал я. «Просто зайдите ко мне в операционную. Поверьте, вы точно не хотите пропустить то, что я нашел. Я сам такое вижу впервые». «Рейсей-сан, не интригуйте меня. Это настолько срочно», – уточнил я. «Кацураги-сан, дело не в Шиногури с его выпадением», – воскликнул он. «Тут его тренер у меня на операционном столе». «Что тренер? Он ведь только что был жив-здоров. Ну и к кому мне в таком случае идти в первую очередь?» Глава 7. «Пора решать. Больных много, а я один. Разорваться не смогу. Этого мне лекарская магия пока не позволяет. А Сакуре Джуну моя помощь в данный момент не нужна. Я позвонил ему сам, поскольку меня терзал интерес насчет дальнейшей судьбы пациента. Но есть риск, что невролог выставил неверный диагноз. Опухоль гипоталамуса, которая растет не по дням, а по часам. Какая-то чушь. Сначала сбегаю в хирургию, чтобы узнать, как обстоят дела с тренером Такахаси Кура и его подопечным Шиногури. После, сразу же к Асакуре Джуну в нейрохирургию. Что-то странное происходит с Ацухита, и я должен выяснить, какие изменения заставили невролога срочно приступить к операции. А уже потом ночью решу, какое именно заболевание желудочно-кишечного тракта привело Инадзаки Тамуру к столь тяжелой анемии. Работы на всю ночь. Чувствую, за следующие сутки я узнаю немало нового. Все-таки врач учится всегда, несмотря ни на что. Я оставил Сакамото Рин и пробежался до хирургического отделения. «В какой операционной сейчас находится Рейсей Масаши?» — спросил я постовую медсестру. «В третьей, Кацураги-сан», — произнесла она. «А Ясуда Кинши во второй, если вас это интересует. Он сейчас, кажется, вашего пациента оперирует. С пролапсом прямой кишки», — уточнил я. «Да-да, Шиногури Синтара», — ответила она. «Благодарю», — воскликнул я и направился в ординаторскую, чтобы переодеться в хирургический костюм. Хорошо, что этим вечером в отделении оказалось достаточно свободных рук, чтобы занять сразу несколько операционных. Какой будет дальнейшая судьба Шиногури, мне и так понятно. Сейчас Ясуда Кинши проведет операцию по Дилорма. Она наименее травматичная из всех возможных хирургических вмешательств, и вероятность восстановления нормальной функции анального отверстия наиболее высока. Главное, чтобы Шиногури Синтара больше не подвергал себя столь тяжелым физическим нагрузкам. Кроме стремления к новым рекордам, смысла в таком самоистязании нет. Но лучше уж остановить тренировки, чем потом ходить под себя до конца жизни. И это далеко не худший вариант из всех возможных. Я переоделся и прошел в третью операционную, где трудился Рейсей Масаши. На всякий случай я обработал руки и надел перчатки. Раз Рейсей попросила помощи, значит, вероятно, мне тоже придется оперировать. «Рад, что вы пришли, Кацураги-сан», — кивнул мне Рейсей, не отрываясь от лежащего на столе пациента. «Подойдите сюда, взгляните.

как Асакура был замотивирован еще в Индии. Он прилетел в Японию, как в новую жизнь, был готов все изменить. Не стал бы он снова начинать пить, либо я о нем слишком хорошо думаю. Но куда больше меня сейчас волнует, отрезв ли я сам, какая еще жена? Это какая-то шутка? Спросил я медсестру. Вы хотите сказать, что кто-то на полном серьезе представился моей супругой? Ну, медсестра замялась. А что, Кацураги-сан, у вас ее нет? Странно. Девушка была очень уж убедительной. Я правда поверила, что она, ваша жена. Если хотите, я могу вас не беспокоить, сама ее прогоню. Нет, теперь уже поздно. Она меня заинтриговала, произнес я. Сейчас сам разберусь. Попросите, чтобы подождала меня внизу. Мне нужно еще несколько минут обсудить со Сакурой-саном одного очень важного пациента. Пациента, которым сам невролог и является. Медсестра кивнула и покинула ординаторскую. Я вернулся к Асакуре и произнес. Джун-кун, ты готов поклясться, что не принимал алкоголь ни в каком виде? Клянусь, Тиндакун, с тех пор, как ты заставил меня взяться за ум, я больше ни разу даже не смотрел на бутылку. Воскликнул он. Погоди, а случайно ты не мог его выпить? Поинтересовался я. Как можно выпить алкоголь и не заметить? Усмехнулся Асакура Джун, решив, что я над ним шучу. Прокисший сок или молоко, некоторые кондитерские изделия, забродившие фрукты и овощи, стал перечислять я. Обычно от такого никто не пьянеет, но все-таки, из этого списка ты точно ничего не употреблял? Да я одни суши да рис сегодня ел. Пару шоколадок умял, меня теперь на сладкое постоянно тянет. Воскликнул он. И ничего кроме воды и чая не пил. Но он несколько раз дыхнул себе в руку. Черт, ты это чувствуешь? Перегаром-то прям несет. Это еще хорошо, что я сегодня в ночи за руль садиться не придется. Хотя, если учесть, что вместо этого я работаю с людьми, черт знает какой вариант хуже. Интересно, искренне удивился я. Асакура Джун не лгал. Ни один орган или мышца не выдали в нем лжеца. Невролог правда не понимал, с чего вдруг с ним такое произошло, и искал в моем лице помощь. А помочь я ему действительно мог. Если отказаться от мысли, что Асакуре специально кто-то подлил алкоголь в воду или чай, оставался всего один вариант. Единственная причина его текущего состояния. «Так, слушай меня внимательно, Джун-кун», – произнес я. «Лучше в таком состоянии особо не мельтеши по клинике. Понимаю, что все уже привыкли к такому тебе, но все-таки мы ведь с тобой избрали иной путь. Значит, и уподобляться себе старому не стоит. Согласен, но что мне тогда делать?» – развел руками он. Позвони постовой медсестре неврологии, скажи, что у тебя важные дела в терапевтическом стационаре, а сам сиди здесь. Если что-то случится и понадобится твоя помощь, пойдешь туда. Но пока что подожди меня здесь. Я пойду разберусь с этой новоиспеченной женой, а потом приду к тебе на помощь. Я тогда пока кофе глотну, если ты не против, вздохнул он. Нет, не трогай кофе. Я загородил шкафчик с чайными принадлежностями своим телом. «Ты чего? Я тебе новый потом куплю, не переживай», — усмехнулся Асакура Джун. «Да не в жадности дело», — помотал головой я. «Просто тебе нельзя пока что кофе. Многие думают, что кофеин помогает взбодриться и быстро протрезветь, но на самом деле он вместе с алкоголем создает сильную нагрузку на сердечно-сосудистую систему». «Блин, да о каком алкоголе речь? Я ведь не пил», — заявил он. «Да, не пил», — согласился я. «Однако же ты все равно пьяный, и в твоей крови сейчас циркулирует этиловый спирт. Не спеши, посиди спокойно, поспи, если хочешь. Я скоро вернусь». Оставив Асакуру Джуна, я направился на первый этаж, в приемное отделение. События дежурства набирали обороты. Я с большим интересом ждал встречи со своей суженой. Интересно, может быть, кто-то решил надо мной подшутить. Очередная прелюдия перед новым сюрпризом. Я еще от вчерашней вечеринки не отошел, не говоря уже о моих коллегах. И, оказавшись в приемном отделении, я замер. Около входа в клинику стояла молодая девушка в дорогом костюме. Я не был ценителем японской культуры, но моя жена явно была эталоном местной красоты. Тонкая талия, стройные длинные ноги и слишком большая для японки грудь. На женщине было тонкое серое пальто, которая еще сильнее подчеркивала ее фигуру. «Слава богу!» — воскликнула она, увидев меня. «Тиндакун!» Она бросилась мне на шею, театрально изобразив весь спектр эмоций, которые испытывает любящая жена, которая не видела своего супруга долгие месяцы. «Я ведь говорила вам!» — бросила она медсестрам. «Кацураги Сайка!» его жена. Я посмотрел через плечо девушки на медсестер и многозначно им подмигнул, дав понять, что сам совсем разберусь. Пусть подыграют. Сайка-тян, прижал ее к себе я. Какое счастье, совсем тебя со своими дежурствами забыл. Не представляешь, как я рад твоему приходу. Нужно поговорить с глазу на глаз, Кацураги-сан, прошептала мне на ухо она. Ха-ха, как только я завел эту шарманку, она сразу же решила прекратить свою игру. Видимо, испугалась, что я после дежурства увезу ее к себе домой. Пройдем в ординаторскую, поговорим, произнес я и повел ее за собой. Агрессии и желания обмануть меня я в ней не чувствовал. Ее сердце билось спокойно, мышцы были расслаблены, никакой опасности от нее не исходило. Она солгала, чтобы ее впустили внутрь, но сделала это не из корыстных побуждений. В таком случае, попробую ее выслушать, хотя бы из интереса. Я провел девушку в ординаторскую и хотел уже запереть дверь, но лишь после этого вспомнил, что оставил здесь Асакуру. После тяжелого рабочего дня в голове уже все перепуталось. Либо это невролог своим перегаром умудрился меня опьянить. Асакура-джун резко вскочил с дивана и удивленно посмотрел на нас двоих. «Аво-ао!» – протянул он и, пошатываясь, прошел мимо нас. «Красивая у тебя жена, Тиндакун. Вот уж точно этанол в смысле, эталон красоты. У Асакуры уже даже оговорки пьяные. Ему точно стоит отдохнуть, а неврологическое отделение я возьму на себя». Кацураги-сайку я усадил в кресло, а затем провел Асакуру-джуну в свободную палату и запер дверь снаружи. После отправил сообщение медсестрам неврологии, что готов заменить их дежурного врача, если что-то случится. «Итак», — произнес, вернувшись после эвакуации Асакуры. «Сайка-тян, значит, верно?» — кивнула она. «Прошу меня простить, Кацураги-сан, мне пришлось сыграть эту роль, чтобы меня к вам впустили. Дело было срочное. На самом деле меня зовут Тамимура Сайка. Не знаю, какое у вас ко мне дело, но соскучившуюся жену вы отыграли, как настоящая актриса», — усмехнулся я. «Возможно, именно это и повлияло на мое решение. Я ведь мог просто отказаться от дальнейших разговоров с вами. Понимаю, Кацураги-сан, поэтому прошу прощения за свою дерзость», — поклонилась она. «Так к чему столь отчаянный ход, еще и посреди ночи», — произнес я. «Вас, похоже, заставило сюда прийти какое-то неотложное дело. Так и есть, а врача, который может мне помочь, я не знаю», — произнесла она. «Уже по всем прошлась, все ставят очень расплывчатые диагнозы, и ни одно лечение мне не помогает. И тогда один знакомый посоветовал мне вас, сказал, что вы чуть ли не единственный врач во всем Токио, к которому можно обратиться с любой проблемой. Это преувеличение, но, допустим», — кивнул я. «Однако это не отменяет того, что обращаться ночью под видом моей жены в приемное отделение, как минимум странно. Вы могли бы подойти ко мне днем, в поликлинику, в рабочие часы, я бы ни за что не отказал. У этого тоже есть свои причины, Тамимура Сайка. Как вы только что сами выразились, я отыграла эту роль, как настоящая актриса. Вы попали в точку, Кацураги-сан. Я на самом деле актриса. Наша репетиция только что закончилась, и я вновь испытала приступ, который беспокоит меня уже несколько месяцев. Поэтому спонтанно решила обратиться к вам, прямо в отделение. История завораживающая», — усмехнулся я. «Только в ней есть один маленький пробел. Откуда вы узнали, что именно сегодня я буду дежурить в терапевтическом стационаре?» Тамимура Сайка хитро улыбнулась. «А вот этого я вам раскрыть не могу, Кацураги-сан», — ответила она. «Навела справки. Тот же человек, который мне вас посоветовал, рассказал мне о графике ваших дежурств. А график этот есть только у сотрудников клиники. Причем у тех, кто дежурит в терапевтическом стационаре. И этот список совсем небольшой. Ладно, кто меня сдал, совершенно неважно. Для начала стоит разобраться, можно ли отложить ее дело на потом. Поскольку сейчас у меня времени на капризы какой-то актрисы нет от слова совсем. У меня больной с язвенным колитом, в очередной раз пьяная Сакура и еще целая дежурная ночь впереди. Давайте кратко, Тамимура-сан, предложил я. Расскажите о своих симптомах, и мы договоримся о следующей встрече. Если симптомы угрожают вашей жизни, я положу вас в стационар. Если нет, увидимся днем в нашей клинике. Нет, Кацураги-сан, пожалуйста, не выгоняйте меня. Начала умолять она. У меня завтра репетиция, я не могу снова, не могу оплошать, иначе меня заменит, отдадут мою роль другой. Я быстро пробежался по ней анализом, но не обнаружил каких-либо нарушений. Это еще вовсе не означает, что Тамимура Сайка здорова. Однако угрожающих жизни опасностей нет. Скажите, в чем суть проблемы, коротко и ясно, попросил я. У меня пропадает голос, заявила она. А мне в текущей сцене приходится петь, понимаете? Голос исчезает, а мне становится трудно дышать. Одни врачи говорят, что это из-за нервов, другие утверждают, что я просто перенапрягаю голосовые связки. И оба варианта звучат логично, кивнул я. Так какое же но? Оно заключается в том, что приступов за пределами сцены у меня не бывает, произнесла она. Если бы я перенапрягала связки, то ходила бы осипшая еще несколько дней. Я знаю, о чем говорю. Со мной такое было в прошлом. Это совсем другое чувство. Так почему же тогда вы отметаете первый вариант? Спросил я. Нервное перенапряжение. Я вижу, что для вас очень важна эта роль. Может, из-за этого и случается приступ. Обычное тревожное состояние, для него это свойственно. Кацураги-сан, можете мне не верить, но я никогда не волнуюсь на сцене, произнесла Тамимура Сайка. Конкретно сейчас я сильно переживаю из-за разговора с вами, но что-то голос все равно не исчезает. А переживает она сейчас действительно сильно. Пульс подскочил, потоотделение усилилось. Странно все это. Я рассмотрел ее голосовые связки сначала с помощью гистологического, а уже после, с помощью клеточного анализа. Прочные, тонкие, эластичные. Волокна не повреждены, тонус мускулатуры отличный. Очень тренированный голосовой аппарат. Причем абсолютно здоровый. Даже не знаю, что ей сказать. Не могу же сообщить, что уже осмотрел ее и не обнаружил каких-либо нарушений. А отправляться к отоларингологу она не хочет. Ей подавай все здесь и сейчас. Ответьте еще на один вопрос, произнес я. Голос исчезает на каждом выступлении. Выступления еще не было. Пока только репетиции, объяснила она. Мюзикл пройдет через неделю в Токийском театре. И в нашей группе есть девушка, которая идеально знает мои слова и может меня заменить, если я продолжу лажать. Поэтому мне больше нельзя тянуть. Подождите, не уходите от темы, перебил ее я. Приступы на каждой репетиции или нет? Нет, помотала головой Тамимура Сайка. На каждой второй. Причем, именно в одной и той же сцене. А вот это уже интересно. Скорее всего, проблема действительно есть, и она кроется в чем-то, что происходит по сценарию. Либо она вызывает короткое острое перенапряжение связок, либо все же испытывает стресс из-за смысла, который несет сцена. По-хорошему мне нужно увидеть этот приступ лично, произнес я. Вот так навскидку, я ничем не смогу вам помочь, как и другие врачи. А если вы не хотите очередной диагноз вроде хронического ларингита, придумайте, как я могу попасть на вашу репетицию. Тамимура Сайка расцвела. От радости она даже подпрыгнула на месте и чуть ли не бросилась мне на шею снова. Я тут же выставил перед собой ладони, чтобы актриса не решила в очередной раз отыграть роль моей супруги. «Легко, Кацураги-сан», — воскликнула она. «Я смогу провести вас в зал во время репетиции. Завтра вечером сможете?» «Завтра вечером я буду после 2 суток рабочего дня, уставший, но отказывать ей не хочу. Во-первых, это действительно интересный клинический случай, а, во-вторых, это хороший способ побывать в театре. Японские мюзиклы я еще ни разу не видел. Договорились, я дам вам свой номер телефона, сбросите всю информацию, адрес, время и свои контактные данные. Мы с Сайкой обменялись номерами, и я проводил ее к выходу из приемного отделения. Всю дорогу она не унималась и продолжала благодарить меня за помощь, но принимать ее благодарности было рано, потому что я ей пока что ничем не помог. Однако помочь точно смогу. Если проблема в структуре связок, я усилю их лекарской магией. Но если она кроется в ее голове, поработаю психоанализом и уберу причины тревожных приступов. «Красивая у вас жена», — вздохнула дежурная медсестра, когда я закрыл за Сайкой двери. «Под стать вам, Кацураги-сан». «Спасибо, конечно», — рассмеялся я, «но это не жена». Просто слишком настойчивая пациентка. Я вернулся в терапию и вытащил Асакуру из палаты. Он уже успел немного вздремнуть и заметно освежился. Однако запах ацетальдегида до сих пор витал за ним плотным облаком. «Джун-кун, слушай меня внимательно», – произнес я. «Думаю, недоверия между нами уже нет. Поэтому я попрошу тебя сделать одну странную вещь. Какое недоверие может быть, Тинда-кун?» Пожал плечами он. «Сделаю все, что скажешь. Сядь на диван, закрой глаза и дыши спокойно. И глаза не открывай, понял?» — спросил я. «Ё-моё, «Звучит действительно странно», — воскликнул он. «Я надеюсь, ты меня не собрался испугать? Ну, знаешь, как лечит икоту». «Нет, Джун-кун, алкогольное опьянение простым испугом не лечится», — помотал головой я. «Повторяю, просто сделай, как я прошу. Ты даже ничего не почувствуешь». Асакура смирился с моими методиками, откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. «Я же провернул всю эту сложную схему лишь для того, чтобы у меня было достаточно времени для использования клеточного анализа». Я начал догадываться, какой диагноз у Асакуры Джуна, но на подробный осмотр могло потребоваться больше получаса. Невролог куда сильнее удивится, если я просто буду сидеть и молча смотреть на него, не объясняя причину. Я окунул свой взгляд в его желудок, прошелся по кишечнику. Этиловый спирт я вычислить без молекулярного анализа не мог, да и в этом не было острой необходимости. По одному запаху и результатам на экране алкотестера было очевидно, что Асакура пьян, а причиной мог послужить кое-кто живой. Я увеличил масштаб и нашел микрофлору невролога. Собственные бактерии кишечника, которые вырабатывают витамины и помогают нам переваривать овощи и фрукты, то есть клетчатку. Мало кто знает, но на самом деле человек фактически не может самостоятельно усваивать сложные углеводы, которые содержатся в растительной пище. У нас простой кишечник, один желудок и относительно узкий спектр ферментов. Вместо нас этим занимается микрофлора кишечника. Она арендует у человека жилье, питается частью нашей пищи, а взамен помогает в переваривании. Именно поэтому после курса антибиотиков не рекомендуется злоупотреблять растительной пищей. Некоторое время микрофлора существует в спящем режиме из-за гибели своих собратьев, и из-за этого переваривать клетчатку некому. Да, получилось. Я с трудом сдержался, чтобы не выкрикнуть это вслух. С прошлой жизни еще ни разу не пытался рассмотреть бактерию клеточным анализом, а именно бактерии меня и интересовали. Теперь мои глаза работали, как мощный электронный микроскоп. Я был способен изучить каждую бактерию и даже определить ее принадлежность. На обучение этому навыку я потратил не один год своей прошлой жизни. Меня долго обучал один лекарь-инфекционист, рассказывал, какие отличительные черты есть у каждой разновидности микробов. И я нашел тех, кто так меня интересовал. Вот они, не просто бактерии, одноклеточные грибы, сахаромицеты. Простыми словами их можно назвать просто дрожжи. Поверить в это не могу. Я слышал об этом заболевании, но за всю свою карьеру еще ни разу не сталкивался с ним вживую. Очень иронично, что в итоге я натолкнулся на него в Японии, ведь именно здесь его впервые и открыли. «Все, Джун-кун, открывай глаза, я закончил», — улыбнулся я. «Блин, я чуть не уснул, Тиндакун», — протер глаза он. «Что ты сделал? Я даже ничего не почувствовал. Скажем так, взял у тебя кое-какие анализы. Секрет фирмы, раскрывать не стану. Главное, что мне твой диагноз уже известен». «Диагноз? В смысле? Я что, болен чем-то?» – удивился он. «Можно и так сказать. Только теперь это не алкоголизм, друг мой», – произнес я. «Мы это и сё. Чего-чего?» – не понял он. «Стыд и позор не знать об этом японцу», – усмехнулся я. «Ты не слышал эту легенду? Вернее, по идее это был клинический случай, но я не могу сказать наверняка, действительно ли эта ситуация произошла так, как рассказывают». «Чего ты городишь, Тиндакун? Я искренне не понимаю, о чем ты». Изначально этот синдром обнаружили в нашей стране еще после Второй мировой войны. Его назвали Мэйтэйсё, синдром алкогольной аутоинтоксикации. По легенде выявили его у солдата, который постоянно приходил на службу пьяным. Его запирали в карцер, но даже после длительного заключения он все равно выходил из него в нетрезвом виде. «Точно», – почесал затылок Асакура. «Я что-то такое слышал». Тогда полагали, что из-за ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки произошла мутация одноклеточных грибков, которые стали производить в кишечниках некоторых японцев чистый этиловый спирт. Синдром автопивоварни. Так его уже стали называть потом. «Ты хочешь сказать, что у меня такие же грибки в кишечнике?» — прошептал он. «Но я-то радиацией облучен не был. У меня даже дед служил в другом конце Японии. В том-то и дело, что та теория была ошибочна. Эта случайная мутация может произойти у каждого из-за дисбаланса микрофлоры. Ты, кажется, сказал, что съел сегодня две шоколадки. Да, простые углеводы, прелесть для дрожжевых клеток. Вот от этих шоколадок ты, дружище, и запьянел. Их переработали в спирт. Кошмар, да меня ведь жена теперь убьет», — воскликнул он. «Тиндакун, а что делать?